Итак, часть вторая. Житье-бытье Осипа Ивановича во вторую половину жизни его на пути от Дворцовой площади обратно до Невского монастыря по левой, аристократической стороне проспекта. «Что вы не женитесь, Осип Иванович?» — сказал ему однажды задушевный приятель его и сослуживец по княжьей конторе. «Что бы вам жениться?» Горбунчик улыбнулся, зарумянившись, вздохнул, пожал плечами и уверял, что он бы и не прочь от этого дела. «Да нелегко его состряпать. Где найдешь невесту?» «На свете не без добрых людей. Пособят?» «Пойдем, брат, сегодня к тетке моей посоветуемся». «А уж какую найдем тебе невесту?» Приятель, как видите, навязавшись в близкие поверенные Иосифу, стал дружески говорить ему «ты». «Да кто же за меня пойдет?» «Как кто?» «Всякое пойдет». «Тут подошло, брат, время голодное. Женихов нет ни золотника. 12-й год переморил их на голову. А там все за границу ушли. Одни мальчишки да старики только и остались». «Хорошо-с. Да тетка ваша, пожалуй, захочет высватать мне заграничную. Я, право, этого боюсь». «Какую заграничную? Чудак ты! Вот, например, дочь Семена Ивановича, а?» «Да Семен Иванович где живет? Ведь он никак в Фонарном переулке». «Ну так что ж тебе до этого?» «Нет, подумать страшно. Завяжется такое заграничное свойство, я ведь к ним туда не пойду ни за что, а тут станут звать допросить». И вот главнейшая причина, почему Осип Иванович остался холостым. На Невском проспекте невесты для него как-то не случилось. Взять заграничную он боялся, робел. В нерешимости время бежало своим чередом и ушло. Завязалось был раз у него любовишка и на проспекте, и крепко было показалось ему девушка, и не сердилась она на недостаток или избыток Осипа Ивановича, не брезгала горбом его и отвечала, по-видимому, нежной страсти, слушала охотно, когда он пел нежным голосом своим «Жестокую ты миру» или звук унылой фортепиано. И все шло, казалось, хорошо, да портной Иван Иванович перешел с угла Литейной к самому пушечному двору, туда, за Анинскую кирку. Иосип Иванович принужден был проститься со своей возлюбленную навеки. Тяжело и грустно ему, бедному, было, и ходил он с неделю, крепко повесив нос. Потом уже помаленьку проветрился и успокоился. Тянуться за нею туда он ни за что не решался. Сердце ныло, но остывало мгновенно, когда преступная мысль искать счастье на Литейной приходила ему в голову. Иногда пугало Осипа Ивановича, которого между тем произвели уже в регистраторы, еще одна мысль. Что если его вдруг потребуют на службу в канцелярию пажеского корпуса? Проходя по Невскому от гостиного двора к библиотеке, поперек устья Садовой, горбунчик наш крестился тихомолком при такой мысли. Это было бы довольно значительное отклонение от проспекта, от привычного и протаренного пути. Волос становился дыбом от таких ужасов, и Осип Иванович вечером долго не мог уснуть. В таких случаях и горб не давал ему спать, и бедняк ворочался сбоку на бок до поздней ночи, часу до 12-го. Все новейшие перемены и украшения Невского проспекта совершились на глазах Осипа Ивановича. Он каждую неделю раза два проходил, гуляя, по всю длину его и замечал все, что делалось. Двукратная переворотка бульваров, постройка Александрийского театра и Михайловского дворца с проложением новой улицы в особенности смущали Осипа Ивановича. Он видел сперва одно только разрушение и с беспокойством спрашивал у работников и мастеровых, не весь ли проспект будут ломать и не ошиблись ли они. Не лучше ли обождать прибытия архитектора и расспросить хорошенько, точно ли все это пойдет в сломку? Он иногда при этом постукивал тростью в каменную стену и говорил: «Кажется, еще очень прочно и крепко, постояло бы еще без всякой опасности. А если, например, сломают весь Невский проспект, куда я тогда денусь и что из меня будет?» В такие минуты отчаяния пажеский корпус, иногда столько пугавший Осипа Ивановича, был для него отрадной мыслью и надеждой оплотом. Должно быть, корпус уцелеет, а это все-таки улица близкая, соседняя, знакомая. Предшествовавшая этим работам сооружение дома генеральского штаба и свода в Малой Миллионной также привлекало все любопытство Иосифа Прекрасного. Он даже решился однажды взглянуть на оконченное здание, пройти по Малой Миллионной в ворота на самую площадь. Но выглянувший из-под огромного великолепного свода на одну из обширнейших в мире городских площадей, он оробел. Ему сделалось как-то душно и страшно. Им овладела тоска по родине. Сердце сжалось, и он поспешно отступил. И воротился по Малой Миллионной на проспект. Тут он перевел дух и свободно оглянулся. «Как же вы, Осип Иванович, живете 39 лет в Питере и не видали ни вы, не видали ни одного елбота, ни судна, за исключением барок на мойке и фонтанке? Взгляните хоть на новый Исаакиевский мост с чугунными надолбами и фонарными столбами!» Осип Иванович вздохнул и долго не решался. Нужно было наперед доказать ему, что Исаакиевская площадь, общая с Адмиралтейской и Дворцовой, составляют в сущности продолжение и принадлежность Невского проспекта. Нужно было еще много убедительных просьб и приглашений, а потом, наконец, нужно было взять его вдвоем под руки и тащить за собою насильно. Поравнявшись с памятником Петру Великому, Осип Иванович остановился. Изумление растянуло лицо его в длину, и он невольно снял шляпу. Но едва погрузился он в созерцательное забытье, то есть по всегдашней привычке своей зазевался, как карета четверней, которая везла какого-то большого барина, вероятно, к весьма поспешному обеду, накатила на Иосифа со страшным стуком и молниеобразную быстротою. Гомеру казалось, что он лежит уже под колесницей, и всеми силами рук и ног своих он упирался и противодействовал всесокрушительным ударам колес. Тщетная борьба длилась одно только мгновение, и Иосиф очнулся на жесткой мостовой, куда метнула его мощная рука приятеля, спасая от потоптания лошадьми и колесования рыдваном. С ним-то, с приятелем своим, Осип Иванович боролся усильно, обезумев в испуге и приняв спасительную десницу приятеля своего за роковую спицу, цепляющего за него колеса. Этим могли бы окончиться на сей раз все бедствия Осипа Ивановича, если бы предупредительная судьба не определила ему еще другого рода испытания или наказания за дерзкое и своевольное уклонение от столбового пути жизни, от Невского проспекта. В то время нередко случалось, что шалуны отвертывали позолоченные верхушки копий от ограды памятника. Надзор за этим поручался сенатскому караулу. Осип Иванович с испугу от наехавшей кареты ухватился за прут решетки и вскочил на каменное основание ее. Часовому показался прыжок этот издали подозрительным. Он закричал ефрейтора, и Иосифа ни с того ни с сего взяли было на гауптвахту. Испуг и страх его превосходили всякое описание. К счастью, товарищи его, менее робкие, не покинули бедняка в этом отчаянном положении и, наконец, выручили его убедительным представлением и объяснением дела. Рассудительный без всяких дальнейших пояснений угадает, что Осип Иванович, освободившись таким образом от грозившей ему двоякой опасности, поправил заплечный привесок свой и стремительным шагом удалился обратно во свояси, не видав ни Невы, ни моста, ни елботов. Что одно только воспоминание о памятнике Петру Великому заставляло его на улице снимать со страхом шляпу, а у себя в доме оглядываться во все стороны, не угрожает ли опять откуда-нибудь бедствие и гибель. Не удаляясь с Невского, Осип Иванович одарен был от природы необыкновенную способностью находить под руками все, в чем он нуждался. Дивные рассказы приятелей об удобствах и дешевизне на Щукином и о Праксином дворах прельщали его, но не обольщали. Он умел отыскивать и на самом Невском проспекте мастеровых, которые одевали, обували и снаряжали его в люди не дороже, если еще не дешевле Щукина двора. Он доходил до них по особым связям и знакомствам и отыскивал их преимущественно между дворниками, подмастерьями и господскими людьми. К ремесленнику под вывеской Осип Иванович не заглядывал никогда.